Рудольф приказал Сканлану ехать прямо в университет. Главный административный корпус был ярко освещен, из окон студенты выбрасывали разорванные в клочья документы и осыпали громкой бранью окружавших здание полицейских. Полицейских было тревожно мало, но они были уже с дубинками. Подъезжая к стоявшей под деревом машине Отмена, Рудольф увидел, какое применение студенты нашли в фотографии его жены. Увеличенная до гигантских размеров фотография голой джинс свисала из окна второго этажа. Когда Рудольф вылез из машины, несколько студентов узнали мэра и приветствовали его диким торжествующим воплем. Отмен стоял возле своей машины. Голова и глаз были у него забинтованы, и полицейская фуражка держалась на затылке. Только шестеро из полицейских были в касках. Рудольф вспомнил, как полгода назад сам наотрез отказал Отмену в его просьбе купить полиции еще 2 дюжины касок. Тогда Рудольф указал, что это будет лишним расходом. Без всякого предисловия Отмен сказал: «Ваш секретарь сообщил, что вы прибудете, и мы не предпринимали пока никаких действий. Они держат заложниками Дорлекера и 2 профессоров. Здание было захвачено сегодня в 6 вечера». Рудольф кивнул, шаря глазами по фасаду корпуса. В одном из окон цокольного этажа он увидел Квентина МакГоверна. МакГоверн был уже аспирантом и работал ассистентом на химическом факультете. Квентин улыбался из окна. Рудольф был уверен, что Квентин видит его, и чувствовал, улыбка адресована именно ему. «Что бы еще сегодня ни случилось, Отмен, — сказал он, — я хочу, чтобы вы непременно арестовали вон того негра в 3-м окне слева на цокольном этаже. Его зовут Квентин МакГоверн. Если не сумеете взять его здесь, возьмите дома». Отмен кивнул. «Они хотят с вами говорить, сэр. Хотят, чтобы вы пошли к ним обсудить ситуацию». «Нам нечего обсуждать», — отрицательно покачал головой Рудольф. Он не собирался ни с кем вести никаких переговоров под фотографией голой жены. «Идите и очистите здание». «Это легче сказать, чем сделать», — ответил Отмен. «Я уже 3-жды приказывал им выйти, но они только смеются». «Я сказал, очистите здание». В душе у Рудольфа клокотала ярость. Холодная ярость. Он знал, что делает. «Каким образом?» — спросил Отмен. «У вас есть оружие». «Вы же не хотите сказать, чтобы мы открыли огонь?» «Не веря своим ушам», — сказал Отмен. «Насколько нам известно, ни один из них не вооружен». Рудольф секунду колебался. «Нет», — сказал он. «Стрелять не надо. Но у вас есть дубинки и слезоточивый газ? Может быть, нам все же лучше просто подождать, пока им это не надоест, они не устанут? А если ничего не изменится, вы сможете вызвать войска?» — неуверенно предложил Отмен. «Нет, я не собираюсь сидеть и ждать», — заявил Рудольф. Он умолчал о том, что Отмен и сам прекрасно понимал. Ему хотелось немедленно сорвать со стены фотографию джин. «Прикажите вашим ребятам начать со слезоточивого газа». «Господин мэр», — медленно сказал Отмен, — «я прошу вас отдать этот приказ в письменном виде с вашей подписью. Дайте мне ваш блокнот». Отмен протянул ему блокнот, и Рудольф, положив его для опоры на капот машины, написал приказ, стараясь, чтобы каждая буква получилась разборчиво. Подписав его, он вернул блокнот Отмену. Когда первая граната со слезоточивым газом попала в окно 1-го этажа, оттуда раздался испуганный крик. Затем полетели еще гранаты, и лица студентов исчезли. Помогая друг другу, полицейские начали карабкаться в окна, но полицейских было слишком мало, и большинству студентов удалось ускользнуть через заднюю дверь. Рудольф стоял и смотрел наверх, туда, где по-прежнему висела фотография джин. В окне показался полицейский, сорвал фотографию и вместе с ней скрылся в корпусе. Все кончилось очень быстро. Арестовано было только около 20 студентов. 3 получили ранения в голову, а 1 унесли на носилках. Он прижимал руку к глазам. Какой-то полицейский сказал, что парень ослеп, но, вероятно, это лишь временная слепота. На улицу вышли Дорлекер и 2 профессора. Глаза их слезились. Рудольф подошел к Дорлекеру. «Как вы?» — спросил он. Дорлекер прищурился, чтобы разглядеть, кто к нему обращается. «Я с вами не разговариваю, Джордах. Завтра я сделаю заявление для репортеров, и если вы завтра вечером купите вашу же газету, вы узнаете, что я о вас думаю». Он сел в чью-то машину и уехал. Когда они выезжали с территории студенческого городка, навстречу им несли, завывая сирены, машины скорой помощи. Следом мчался школьный автобус, который вызвали для перевозки арестованных. «Скэнлон», — сказал Рудольф, — «по-моему, с сегодняшнего вечера я уже не мэр, да?» Скэнлон долго не отвечал. Он хмурился, глядя на дорогу, а когда нужно было повернуть, закряхтел по-стариковски. «Да, мистер Джордах», — наконец сказал он, — «я так думаю, вы правы». Глава 7. 1968 год. На этот раз, когда он сошел с самолета в аэропорту имени Кеннеди, никто его не встречал. На нем были темные очки, и двигался он неуверенно. Он не сообщил Рудольфу о своем приезде, потому что из письма Гретхен знал, что у Рудольфа хватает собственных неприятностей, и не хотел прибавлять ему забот о полуслепом брате. Этой зимой, когда Клотильда стояла в порту в Антибе, и они готовили ее к летнему сезону, оборвался линь и хлестнул его по лицу. На следующий день у него начались головокружения и стало двоиться в глазах. Чтобы не волновать Кейт и Уэсли, он делал вид, будто ничего не случилось. Написал мистеру Гудхарту письмо с просьбой порекомендовать хорошего нью-йоркского окулиста, а, получив ответ, объявил Кейт, что едет в Нью-Йорк для окончания бракоразводных дел. Кейт настаивала на женитьбе, и он вполне понимал ее. В октябре они ждали ребенка, а сейчас была уже середина апреля. «Частично повреждена сетчатка», — сказал врач. Осмотр был долгий, тщательный и болезненный. «К сожалению, мне придется направить вас к хирургу». Томас кивнул. «Очередная травма». «Сколько это будет стоить? Я человек рабочий и не могу платить бешеные деньги». «Понимаю», — ответил врач. «Я объясню это хирургу Холливеллу». 3 недели спустя он вышел из больницы. Лицо у него было бледное, не кровинки, и врач предупредил, что он должен длительное время избегать резких движений и тяжелой работы. За 3 недели он похудел почти на 15 фунтов, и костюм висел на нем, как на вешалке, но видел он теперь нормально, и когда поворачивал голову, она не кружилась, и дурнота не подступала. За операцию и пребывание в больнице с него взяли чуть больше $1200, но результат того стоил.